острым взглядом. Однако тут же разразился звонким смехом и воскликнул: «Я замечаю, друг Мур, что старик уже наговорил тебе бог весть каких ужасов о моем поведении. Он, наверное, разрисовал меня беспутным, малым, предающимся всяческим дурачествам и разврату. Не будь глупцом и не верь ничему, что он тут наговорил. Прежде всего, посмотри на меня повнимательнее и скажи, как ты находишь мою внешность?» Осмотрев юного Понта, я нашел, что никогда он не был так упитан и не выглядел так блестяще, что никогда его одежда не была так привлекательна и элегантна, и никогда еще все его существо не дышало такой отрадной гармонией. Я откровенно высказал ему это. «Хорошо, мой добрый Мур, — сказал Понто, — неужто ты думаешь, что пудель, проводящий время в дурном обществе, предающийся низкому разврату, беспутствующий изо дня в день не потому, что он находит в этом особый вкус, а единственно от скуки, как это и вправду случается, со многими пуделями, неужто ты думаешь, что этот пудель мог бы выглядеть так, каким ты видишь меня? Ты особенно восхваляешь гармонию во всем моем существе. Уже это должно тебя вразумить, как жестоко ошибается мой дядя. Ну а так как ты литературно образованный кот, то припомни одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распутников, особенно за дисгармонию в их внешнем облике. Возможно ли, чтобы порок был гармоничен? Не удивляйся ни на секунду, друг Мур, черным наветом моего старика. Желчный и скупой, таковы обычно все дядюшки, он обратил на меня весь свой гнев потому, что должен был уплатить за меня несколько небольших карточных долгов чести знакомому колбаснику, допускающему у себя запрещенные игры и дающему игрокам значительные суды колбасами, которые он начиняет мозгами, кашей и печенкой. Старик все еще вспоминает о том времени, когда мой образ жизни был и вправду непохвальным, но оно уже давно миновало и сменилось безупречной благопристойностью. В это мгновение мимо проходил дерзкий Пинчер, который так вытаращил на меня глаза, будто никогда не видел мне подобных, и начал выкрикивать мне прямо в уши грубейшие непристойности. Затем он схватил меня за хвост, благо я вытянул его во всю длину, что ему, видимо, не понравилось. Но пока я, поднявшись во весь рост, готовился к защите, Понто уже прыгнул на неотесанного забияку, стоптал его и несколько раз швырнул его оземь, так что тот, поджав хвост, с самыми горестными воплями стрелой умчался прочь. Это доказательство доброго расположения Понто и его деятельной дружбы растрогало меня необыкновенно. Я подумал, что выражение «он славный парень», которое дядя Скоромуш хотел опорочить в моих глазах, все же применимо к Понто в лучшем смысле, чем ко многим другим, и может извинить его с большим основанием, чем их. Мне стало даже представляться, что старик, должно быть, видит все в слишком черном свете, и что Понто, хотя и способен на легкомысленные поступки, но никогда не сделает ничего дурного. Я высказал все это моему другу совершенно непритворно и в учтивейших выражениях поблагодарил его за защиту. «Меня радует, милый Мур», — ответил Понто. по своему обыкновению бегая веселыми плутоватыми глазками, что старику-педанту не удалось ввести тебя в заблуждение, и ты узнал, мое доброе сердце. Не правда ли, Мур, я здорово проучил высокомерного юнца? Будет он меня помнить, будет. Собственно, я сегодня уже целый день подстерегал его.